Хотя в окно смотрит еще желтая молодая луна, пора вставать. Литейная начинает работать куда раньше остальных цехов. Приснится же такая чушь, думаю я и осторожно переступаю через спящих хлопцев. Надо не забыть снова завести будильник, чтобы и они не проспали. Кому доводилось жить подолгу в приморских городах, тот знает, что они прекрасны в любую пору. Чудесные тихие безоблачные закаты, когда порозовевшее солнце не спеша опускается в море. И не менее прелестны такие же минуты прощания с гаснущим где-то на небе за облаками солнцем, когда море грохочет и налетает громадными водяными валами на парапеты набережной, забрасывая солеными брызгами пролегающие рядом железнодорожные пути. Бара приносит из степи песчаную пыль, пахнущую полынью и богородицыной травкой, срывает фуражки с голов, крутит смерчи над путевой насыпью, гонит по улицам клочки бумаги, сухие водоросли, кизяк. Даже в узеньких канавках, вырытых далеко от моря, под Кабазовой горой, в такие дни, когда дует бара или нордост, глинистая желтоватая водица с утра до вечера подернута рябью и волнуется, как на широких морских просторах. И все-таки в дьявольском шуме бушующего моря, которое гремит не только у берегов, но и посылает свой грохот на самые отдаленные улицы, город, продуваемый барой, прекрасен. Приютившийся на мысу под горой, он похож на корабль, который вот-вот оторвется от материка и вместе со своими жителями, зданиями, базаром и Лисовской церковью отплывет, преследуемый нордостом, в дальнее опасное плавание по вспененным волнам. И далекий, протяжно заунывный вой сирены на маяке при такой мысли воспринимается как последний сигнал отхода в трудный, но такой заманчивый рейс. Но особенно запомнился мне новый в моей жизни город на Приазовском берегу в летние предутренние часы. 3 часа утра. Пробили склянки в порту, и их мелодичный звон поплыл над всеми улицами и затих лишь где-то на горе, около кладбища. Тихо скрипнула под рукой калитка. Закрываю ее снова на щеколду, а сам бреду некоторое время по жестким путям над морем. Темное Азовское море, лишь у самого порта, изборожденное отблесками желтых сигнальных огней, покорно улеглось в берегах бухты. Оно тоже спит, изредка тихо вздыхая нежно шуршащими волнами. Хорошо раствориться в удивительной предрассветной тишине досыпающих улиц. Еще ни одного огонька не видно в окнах. Уличные фонари горят лишь на главных перекрестках, бросая с высоты пятна желтого света на мостовую. Вокруг стеклянных колпаков фонарей вьются тучи белых, серых и кремовых мотыльков. Они шелестят шелковистыми крылышками там, вверху, будто упрямо хотят разбиться о горячее стекло. Ты проходишь один за другим безлюдные перекрестки, ныряешь в мрак ровненьких кварталов, сливаешься со шпалерами молодых акаций и потихоньку освобождаешься от остатков сна. Сонный вахтер в проходной кивает головой, глянув издали на пропуск. Хорошо слышно, как зазвенела на самом дне зеленого ящика опущенная туда рабочая марка. Она возвратится из зеленого ящика в литейную лишь с восходом солнца, после всех заводских гудков. Цеховой табельщик повесит ее на гвоздик в ящике, затянутом проволочной сеткой. И всякий раз, пробегая к камельку, видя ее, медную, блестящую, с цифрой 536, ты будешь с удовольствием думать, еще день прожит честно, без опоздания и прогула. Больше всего меня мучила в первые недели работы на заводе боязнь опоздать. И совсем не потому, что за этим следовали взыскания, снижение заработка, выговор от мастера. Просто стыдно было даже представить себе, как идешь ты, опоздавший, гудящим цехом, и все с усмешкой глядят на тебя. Люди уже давно работают, за машинками стоят заформованные опоки, их уже можно заливать. Литейщики, пришедшие на работу вовремя, глазеют на тебя и думают: «Вот Соня, когда притащился в цех! Рабочий класс давно уже делом занят, а он отсыпался на своих перинах лодырь окаянный. Даже представить было трудно, как это я, опоздав, появлюсь перед своим напарником Науменко и, как ни в чем не бывало, скажу ему «Привет-привет, дядя Вася». Какую совесть надо иметь, чтобы опоздать, а потом делить поровну со своим напарником его заработок. А, возможно, еще и другое. Уронил ты в пустой уже ящик марку, гонишь к цеху заводским двором, и тут тебе навстречу директор Иван Федорович. «Здравствуй, Манжура», — говорит он тебе, — «а куда это ты так торопишься? И почему ты здесь, когда все твои товарищи давно в цехе, формуют детали, своим трудом крепят смычку рабочего класса и крестьянства? И что я скажу тогда директору в ответ? Опоздал, мол, Иван Федорович. Скажу это после того, как Руденко взял с нас слово честно относиться к своим обязанностям? Вот почему, как только сменный мастер Федорко предупредил меня, в летнее время начинаем не по гудку, а с четырех. Даже мурашки по коже пробежали. Смогу ли я вставать в такую рань? Не опоздаю ли?» Но все сомнения заглушал разумный довод. «Как же иначе? Прикажи литейщикам начинать работу вместе со всеми по гудку, значит, заливка будет начинаться около полудня. Солнце уже в зените, и полуденный зной, соединяясь с жаром, идущим от расплавленного чугуна, превратит литейную в ад кромешный. Нет, это очень правильно, что директор Руденко, пока крыша над литейной не поднята, распорядился выделить наш цех в особый график. Обычно мне удавалось приходить в литейную одним из первых. Сегодня же я услышал подле вагранки, в полумраке цеха, голоса нескольких рабочих. Да и мой напарник уже явился. Под нашими машинками пламенели хвостики остывающих плиток. Заранее подсунутые Науменко в пазы под моделями, они отдавали свое тепло остывшему за ночь Бабиту. От соленых инженерских раков и его бархатного пива меня мучила жажда. Я напился холодной воды прямо из-под крана и пошел за лопатами. Мы оставляли их в тайнике под основанием мартеновской печи, которую не успел достроить заводчик Гриевс. Согнувшись, вошел я в сводчатый тоннель под мартеновской печью и нащупал там две наканифоленные лопаты. В темноте сверкнул зелеными глазами и метнулся в сторону обитатель этих подземелий, старый Котище. Их жило здесь несколько, одичалых заводских котов. Они скрывались на день и выползали на простор литейный лишь к вечеру, когда чугун остывал в формах и не было риска обжечь на окалине нежные кошачьи лапки. Чем питались они в нашем горячем цехе, я понять не мог, ведь крысам и мышам делать здесь было нечего. Может быть, объедками от завтраков рабочих? Приятно шагать по мягкому песочку цеха на рассвете с двумя лопатами на плечах, чувствуя силу, бодрость и желание в любую минуту приняться за формовку. Рабочие, голоса которых я услышал издали, собрались около машины Кашкета и Тиктора. Стоял там Артем Гладышев. Задержался с клещами в руках и мой Науменко. «Вот наработали бендюжники!» «Ты бендюжников не обижай! Хороший бендюжник до такого позора не допустит!» «И на того хлопца молодого валить нечего! Каков учитель, таков и ученик!» Кашкету денег на похмелку не хватало. Орал все «давай, давай!» Вот и надавался. Все эти обрывочные фразы долетели до меня еще по пути. Сперва я не понимал, что случилось. Однако стоило глянуть вверх, на груду пустых опок, как все стало понятно. На одной из опок мелом было написано 115-605. Эта цифра обозначала итог предыдущего дня. После приемки литья такие надписи делали на опоках браковщиков. Выходило сейчас, что всего 115 хороших деталей заформовали Кашкет с Яшкой. Остальные пошли в брак. Позади себя я услышал тяжелое дыхание и знакомый голос. «Радуешься?» Оглянулся, вижу Тиктор. Воротник его расстегнут, чуб распустился. «Я не такой себе люб, как ты», — сказал я очень тихо. «Мне чужие неудачи радости не доставляют. Обидно только, что столько чугуна пошло на смарку. Ну ладно, давай сматывайся отсюда. Стыдить меня нечего, сами с усами. Посмотрел я в злые, с кошачьей прозеленью глаза Яшки и понял, что у этого человека совести осталось очень немного, и сказал ему сквозь зубы: «Продолжаешь свою шарманку, Яшка?» Самое золотое времечко — эти предрассветные часы в прохладе наступающего утра, пока руки не устали и капли пота не блестят на запыленном лбу. Электричество погасили, и сквозь стеклянную крышу в цех пробивается дневной свет. Работа в этот день у нас с Науменко шла хорошо. За плечами появились три ряда опок с колбасками. Видя, что Науменко остановился наперекур, я спросил: «Откуда взялся такой громадный брак у них, а, дядя Вася? Прямо-таки странно». «Ничего странного», — поворачиваясь на мой голос и ставя ногу на ящик с составом, сказал Науменко. «Всякая машинка и модель свою душу имеют, подобно человеку. Одна модель капризная, нежного обхождения требует, у другой характер потверже, и она никаких набоек не боится. Все это сердцем чувствовать нужно. К одной модели подходи осторожненько, с подогревом, да с присыпочкой, наколачивай ее тихонечко, а другую набивай наотмашь. Но машинки-то одинаковые». «Да ничего подобного. Здесь все должно быть механизировано, и набивка, и трамбовка с помощью сжатого воздуха. Так и было в начале, как только эти машинки установили. А как советская власть в свои руки заводы начала забирать, хозяева прежние, заморские, принялись все под откос пускать. Чертежи уворовали, компрессоры испортили, части из-под них либо в землю позарывали, либо в море побросали. Ночами шныряли тут с фонариками иностранные техники, да приказчики, и свое грязное дело творили. А где же Андрухевич был? Чего же он смотрел?» Попыхивая цигаркой, Науменко сказал мне: «Кто его знает? Может, бычков с волнореза ловил, а может, сам с теми хозяйчиками виску ихнюю пил. Жил себе в полное удовольствие, с примочечкой. И заботы ему было мало, что эти буржуи и здесь колобродят. Дядя Вася, а раньше подогревали машинки тоже так, плитками?» — спросил я, поглаживая свою остывающую модель. «Неудобство большое». Науменко глянул на меня, недоумевая. «Экося, почему неудобство?» «Ну как же, взял разгон, поставил несколько опок, и плита уже остыла. Беги через весь цех до того камелька. Ишь ты, барчук, бегать, значит, тебе лень. А может, конку тебе до камелька проложить? Вся работа в литейной на том и построена, чтобы не сидеть, а бегать. А хочешь спокоя, в конторщики нанимайся». Слова Науменко обидели меня крепко, но вступать с ним в спор не хотелось. Чтобы не задерживать формовку, я схватил клещи и побежал на Сахалин, к камелькам. Мчался литейный и думал: «А все-таки дядя Вася не прав ты. Разве это дело, такие концы бегать? Где рационализация? Сложить все расстояния до камельков и обратно. Полдороги до Мариуполя будет». Не успели мы набить 101-ю опоку, к машинкам подошел мастер Федорко и спросил: «Шабашить скоро собираешься, Науменко?» «А что такое, Алексей Григорьевич?» «Перестановочку сделаем». Дядя Вася и формовать бросил. Не скрывая досады, он протянул: «Какую?» «Ролики тебе ставлю». «Ролики? Да смилуйтесь, Алексей Григорьевич, оставьте нам колбаски. Подладились только-только, а вы уже снимаете». «Надо, Науменко», — строго сказал Федорко. «Колбасками вашими уже весь склад полуфабрикатов забит, а роликов там с гулькин нос. Я поставил было тех башибузуков, а они видел сам. Напороли браку столько, что и двумя платформами не вывезешь. Еще день такого художества, и слесарно-сборочный в простое. Можно ли рисковать?» «Я-то понимаю, что рисковать нельзя», — сказал дядя Вася. «Но...» «Не нокай, Цветик-Василек!» — крикнул из-за машины Гладышев. «Менка славная! Для твоих колбасок полвагранки чугуна перетащить нужно. А ролики хоп-хоп и залил моментом». Запасные плиты из ремонтно-инструментального притащили чернорабочие.

Разгоряченный, я подошел к машинкам. Он спросил жалостливо. «Заморился, а, Василь?» В голосе Бобыря я услышал признание того, что труд литейщика он почитает выше своей слесарной работы. «Заморился? С чего ты взял? День как день», — ответил я тихо. Уже иным, пытливым голосом Бобырь осведомился. «А где ж ты вчера до поздней ночи шатался?» «Там, где надо, там и шатался. Гляди лучше, плиту ставь без перекоса и болты подтяни до отказа». «Не бойся, мы свое дело знаем», — буркнул Сашка, и, упираясь ногами в ящик с составом, потянул на себя еще сильнее рукоятку разводного ключа. «Давай кокели смазывать, молодой!» — позвал меня Науменко. Он успел уже притащить из кладовой ящик, наполненный чугунными обручиками. Я захватил с собой баночку графитной мази и уселся около напарника на песок. Стоял такой пеклый жар, что плотная утром графитная мазь сейчас сделалась как кашица. Мы обливались потом, даже за легкой этой работой. Надо было макать палец в графитную мазь и затем смазывать внутри каждый кокель. «Соображаешь, для чего эта петрушка?» — спросил Науменко. «Чтобы эти кокели свободно насадить на ролики». «Это первое. Второе, чтобы снимались они легко, вместе с песком. Разве они в опоке остаются?» «А ты думал? Застывая в кокелях, чугун обволакивается твердой коркой. Такой ролик с твердой и гладкой скользящей поверхностью без обточки в дело идет». «Ловко придумано», — сказал я и вспомнил, что не раз видел, как, падая на гладкую плиту, жидкий чугун, застывая, становится гладким и твердым, как эта плита. За дымящимися опоками промелькнула красная косынка кашкета. Щелкая семечки, он медленно брел по проходу. Нынче он приплелся на работу позже всех. Стоило ему увидеть надпись, сделанную браковщиком, как он поднял страшный крик, бегал к мастеру, ходил с ним во двор, куда обычно высыпали бракованные детали, грозился подать заявление в расценочно-конфликтную комиссию и ни в какую не признавал брака по своей вине. Так и слонялся он весь день по цеху до самой заливки. Приметив нас около ящика с кокелями, кашкет круто повернулся. Минуту постоял он молча, в шутовском платке, стянутом узлом на затылке, шелуша подсолнечные зернышки, а потом спросил: «Загоди готовите?» Вопрос этот был ни к чему, и дядя Вася не счел нужным отзываться. Молча натирал он кокель графитом, перемешанным с тавотом. «Заработать больше всех норовите, на дачу с садом», — прошепелявил кашкет. «Да уж не на свалку, как ты, а для пользы рабочего класса», — отрезал Науменко, хватая кокель. «Интересуюсь, что вы послезавтра запоете, как напишут вам такое, что мне сегодня?» «Интересуйся, сколько влезет, а пока давай лузгу-то подсолнечную не швыряй под ноги, в песок же попадает», — сказал Науменко сердито. «Выбойщики просеют, не бойся», — сказал кашкет и тихо сплюнул шелуху под ноги. «Такую мелочь не просеешь. Попадет в форму, и, глядишь, раковина. Не сори тебе, говорю!» — уже совсем сурово прикрикнул дядя Вася. «Ну ладно, голубок, не серчай!» — сказал кашкет примирительно и сунул семечки в карман. Присев на корточки около меня, он схватил кокель и принялся намазывать его внутри. От кашкета несло водочным перегаром. «Однако, коли рассуждать так без крика, дядя Вася, то все, что вы сейчас делаете, лишнее», — прошепелявил кашкет, водя пальцем в середине кокеля. «Ты о чем?» — спросил Науменко, строго глянув в сторону кашкета. «Намазывай, не намазывай, не поможет. Модель сконструирована погано, оттого и брак. Переделать ее давно пора, а они рабочих за брак донимают». «Сам ты себя донимаешь, а не они», — ответил Науменко. «Болты болтаешь, а формовать не знаешь». «Поглядим, вот сколько ты со своим комсомолистом наформуешь», — сказал кашкет, вставая и потягиваясь. «Глядеть другие будут, а ты, друг Ситцевый, давай-ка танцуй отсюда, а то вертишься по цеху, как бес перед заутренней, и другим работать мешаешь». И хотя сказал это Науменко так, словно он не придал никакого значения словам кашкета, но я сообразил, что этот лодырь задел моего напарника крепко, Понятно было, что Науменко в лепешку разобьется, лишь бы заформовать и отлить ролики хорошо. А может, и на самом деле конструкция модели подгуляла, а, дядя Вася? «Ты слушай побольше этого болтуна», — сказал сердито Науменко. «Он тебе еще и не такое придумает. Однажды он забрехался до того, что ляпнул. Я, — говорит, — хорошо помню то время, как пароход Феодосия еще шлюпкой был. Да можно ли верить хотя бы одному его слову?» Следующий день, втянувшись, мы работали еще проворнее. До обеда у нас было уже забито 87 опок. Хотел было я метнуться после обеда до Головацкого, но дядя Вася засадил меня обтачивать рашпилем на конус края крепких, замешанных на лифе стержней, шишек. Готовя шишки на последний задел, чтобы можно было втыкать их в гнезда формы, не тревожа краев будущих роликов, я думал о том, что формовать эту детальку оказалось проще простого. Но какими они у нас получились, мы еще не знали. Об этом предстояло узнать лишь в понедельник, когда раскроют опоки. Сегодня была суббота. Когда мы пошабашили, на плацу осталось 105 пышущих жаром залитых опок.